эскалатор, метро, лента встреч и разлук. Пассажиры плывут вереницей. Размышляю, свободное время до двух. Я успею в кафешку за пиццей. Вдруг туманность в глазах, пусть мгновенно за сто растерялась, запрыгали лица. Взгляд в перчатки кашне, нараспашку пальто. Даже ежик, любимая стрижка. Обозналась не ты, сколько минуло лет, но хранится на полке твой вестник. Иногда на двоих я готовлю омлет, и твоя зажигалка на месте. То январское утро, холодный вокзал был дрожащим туманом окутан. Ты вагон заскочил, на ходу прокричал: я тебя никогда не забуду. Утро, холодный вокзал был дрожащим туманом окутан. Ты вагон заскочив, на ходу прокричал: я тебя никогда не забуду.